Глава 27. Меня нет. Меня нет. Я невидимка. И вообще, это все происходит только в моем воображаемом мире. Никто меня не схватил за лодыжки и не выдернул из-под кровати. И платье у меня не задралось из-за такого рывка. Чувствую прикосновение к своему бедру, и мое платье задирают на уровень талии. Да чтоб тебя! Я невидимка! «Если ты спряталась в воображаемом домике, это не значит, что меня и тебя нет. Есть, радость моя, есть». «Ну я и дура, раз верю в то, что это все может оказаться не по-настоящему. Очень даже по-настоящему ощущается не только прикосновение к моим бедрам, но и то, как Потапов поддевает мое белье. И все, не выдерживаю». Открываю глаза и одергиваю его руку, отлепляя от своих трусов. Вот же гаденыш! «Я на многое могу закрыть глаза, но баллоночка моя, вот на это нет». Хватает меня за щиколотку и указывает взглядом на босоножку. «Дядя Сережа никого не пускает в квартиру в уличной обуви». «Хм, говорить о себе в третьем лице – признак шизика». Но в его варианте действия алкоголя. Но вот сейчас понимаю, что Потапов прилично прибухнул. Глаза другие и взгляд, несмотря на то, что я тут сотворила, как ни странно, добрый. У дяди Сережи здесь есть камеры? Нет. А как ты узнал, что я у тебя в квартире, и тем более под кроватью? С помощью мозга, дорогая. Исключительно с помощью него. Встает с пола и тянет меня за руку. Рывком приподнимает меня, ставя в вертикальное положение. «Обувь на мне, сумочка тоже. Как ты узнал?» «Не стать тебе автором детективов. Как только пескатарианка свистнула со стола курицу, сразу стало ясно для кого. А уж когда она открыла мое сообщение с адресом квартиры, и подавно. Дверь закрыта на нижний замок, и при этом ключи, которые я тебе дал, лежат на полке в прихожей. Сначала я думал, что найду тебя в шкафу, учитывая, что это твое любимое место, но он оказался открыт, а прятаться больше негде. Ну и твои духи. Я их сразу узнал, как только вошел в спальню». «Ясненько. Стою как дура, не зная, куда себя деть, а вот Потапову хоть бы хны. Он стоит и улыбается. Но это обманка. Сейчас заставит как минимум убирать». Считаю до трех и дергаюсь с места. В считанные секунды добегаю до прихожей, но не успеваю открыть дверь. Потапов хватает меня за запястье и разворачивает к себе лицом. Подталкивает к двери и ставит руки по бокам от моей головы. «Куда собралась?» «Домой. У меня режим сна. Мне его никак нельзя нарушать, и я очень хочу спать». «Нет, радость моя, домой ты сегодня не пойдешь». Теоретически, я бы могла пригрозить ему ножницами, по-прежнему крепко сжимаемыми в моей ладони, но с его стороны пока нет никакой реальной угрозы. Да и глупо это. «Расскажи мне, зачем ты пробралась в мою квартиру?» «Чтобы расплатиться с долгами, зачем же еще? В смысле убрать твою квартиру? Сам же просил. В честь долга за лечение». «Прибралась, так прибралась», — насмешливо бросает Потапов. «Я пришла, а тут так и было. Наверное, тебя кто-то обокрал за все твои злодеяния». «Я даже знаю, кто. Гражданка Гондурасянка Модеста». «Ладно, это сделала я, но случайно. Как только вошла в квартиру, чтобы убрать ее, на меня напал твой кот. Я отбивалась, как могла. Начала швырять в него все твои вещи, чтобы он хоть как-то отстал от меня. Потом услышала, как открывается входная дверь, и от страха, что ты обвинишь меня во всем, спряталась под кровать». «Вполне складный и правдивый рассказ», — вполне серьезно произносит Потапов, убирая руки от моей головы. «Снимай обувь». «Зачем? Можно я пойду домой? Тем более я пострадавшее лицо от действий твоего кота». «Нельзя. Снимай». «Не буду. Мне надо домой». «Снимай сама, или это сделаю я». Нехотя снимаю обувь. Он сразу же берет меня за руку и ведет в спальню. «А как ты объяснишь тот факт, что как минимум трое моих трусов имеют большие дырки?» «Но это ты спроси у своих рваных носков. Носки, наверное, отросшими ногтями порвал, а здесь тоже чем-то острым». «Чем?» «Чем-чем, пиписькой, наверное». Она не острая. Ну тогда я не знаю, чем. Хотя подожди, знаю. Это же твой кот. Когда я бросала в него вещи, он наверняка схватил зубами трусы и прогрыз их. Вот и дырки. У тебя ножницы в руке с момента, как я достал тебя из-под кровати. А вот теперь ножниц нет. Он разжимает мою руку и выдергивает ножницы. Это я от кота защищалась. И случайно порезала трусы. Я не помню, все было как в тумане. Ну да, ревность и задевающие слова застилают глаза. Вот же сученыш. Что ж ты так ведешься на все, радость моя? Признаться, я был уверен, что действия с твоей стороны будут попозже. Ну или менее заметные. Ты же могла заехать в аптеку и купить, ну скажем, слабительное и подсыпать его в молоко или в воду. Или насыпать крошки на постельное белье. Или выбросить всю туалетную бумагу, да много чего. Не подумала. В следующий раз буду изобретательнее. И вообще это за то, что ты мои трусы украл. Вот удивительное дело. В один момент я убежден, что ты редкостная бывалая стерва. И тут же выдаешь такое наивное дитя. Наверное, поэтому ты в меня и влюбился, раз я вся такая внезапная. Не знаю, чего я ожидала от Потапова после этих слов, но точно не того, что он громко рассмеется. Когда я такое говорил? Примерно полтора часа назад, когда предложил потрахаться на постоянной основе и поспать у тебя в кровати, а не на коврике. Это всего лишь удовлетворение физиологии. У меня трехнедельный застой. Еле подавляю в себе смешок. 3 недели? Это называется застоем? Вот только вслух я этого не говорю. До меня вдруг доходит, мы встретились с ним 3 недели назад. Забавный и почему-то приятный факт. Но куда приятнее осознавать, что за это время он точно не трахался с безвкусной. Путем сложных мыслительных процессов я пришла к выводу, копирую некогда произнесенную им фразу, из-за чего Потапов улыбается, что человек, который хочет просто удовлетворить свои физиологические нужды, то есть заняться сексом, займется им с женщиной, которая трется своей шерстью об его эбонитовую палочку так сильно, что должно уже все ебануть. Ой, эбануть. Но хозяин эбонитовой палочки бросает эту трущуюся прилипалу и мчится за малолеткой, укравшей курицу с корпоративного стола. Намеренно подначивает ее к каким-то действиям, чтобы она пришла к нему домой. И спускает ей с рук то, что вряд ли кому-либо спустил бы. Не подскажете, как это зовется, Сергей Александрович? И все же приятно видеть, что иногда он не знает, что ответить. Пауза непозволительно длинная. «Тебе повезло, что я прибухнул в такси и стал чуть добрее. Штопай!» Кидает в меня свои труселя. «Я не умею штопать. И вообще, когда кожа дышит, это полезно. Да и поздно уже, я спать хочу, у меня режим». «Штопай!» «Ты глухой, я не умею!» «Учись!» «Может, чем-нибудь другим займемся? Я тебе завтра новые куплю». «Такие же синтетические, как у тебя? Нет уж, спасибо». «У меня настоящий шелк и кружева». «Да-да, штопай». «Я куплю тебе такие же, как у тебя». «А ты уже успела заработать деньги?» «Так я за твои куплю, которые давала за машину. Сам отдал, я не просила». «Штопай», — в очередной раз повторяет Потапов, чуть ли не закатывая глаза. «Я все же настаиваю заняться чем-нибудь другим». «Хорошо. Не хочешь штопать, давай в качестве оплаты оральный секс». Очередная провокация, на которую я, к счастью, не ведусь. Но в качестве нового для меня эксперимента можно попробовать. Только сначала в душ. А где мы будем это делать? На кровати или на диване? Хотя о чем я? Конечно, на кровати. На диване тебе будет неудобно меня удовлетворять. Очередная потаповская усмешка и ни одного слова. Вместо этого он снимает с меня сумочку и берет за руку. Усаживает на диван и сам куда-то уходит. Что творится в его голове, понять сложно. Одна хорошая новость, несомненно, есть. Кот, развалившийся около окна, преспокойно лижет свое хозяйство, никак не реагируя на меня, в частности, на мои ноги. А вот Потапов, в отличие от кота, на них внимание обращает. Как только он возвращается в гостиную, в очередной раз берет меня за лодыжки и укладывает на диван так, что я оказываюсь в лежачем состоянии. Я ожидала от него набор для шитья, но точно не аптечку. В очередной раз становится неловко. То он полный говнюк, то снова ухаживает за мной, принимаясь обрабатывать царапины. «А как я должна была убирать твою квартиру с таким ненормальным котом? Он реально мог меня убить, если бы не курица. Он бешеный». «На самом деле он не агрессивный. Он трус. И ни разу ни на кого не напал». «Ой, так я такая единственная?» «И неповторимая. Максимум он давал лапой тому, кто пытался взять его на руки. Хоть Даня и утверждает обратное. Он на всех шипит. Факт. Ходит по пятам и пугает внешним видом, отчего люди его боятся, тоже факт, но не нападает. Скорее всего, он почувствовал в тебе злые намерения». «Искать свои трусы – это не злые намерения». «Я тебе новые подарил». «Вот сам их и носи». Замолкаю, стараясь сконцентрироваться на действиях Потапова. Я четко улавливаю момент, когда обработка царапин перестает ею быть. Он начинает меня гладить. И без слов понятно, к чему приведут его поглаживания. Взгляд у Потапова моментально меняется. Нет уже никакого ухода за царапинами. Он поглаживает пальцами внутреннюю сторону бедра, ведет выше, из-за чего я машинально свожу ноги, а затем поднимает подол моего платья, полностью оголяя живот. «Что ты делаешь?» «У тебя здесь царапина. Я видел, когда вытаскивал тебя из-под кровати». «Я идиотка, раз верю в этот бред. И неустанно наблюдаю за тем, как он наклоняется к моему животу и касается губами кожи чуть ниже пупка. Дыхание спирает от этой ласки, особенно когда он продолжает целовать мой живот дальше. Мне определенно пора отсюда уходить. Неимоверным усилием заставляю себя встать с этого дивана. И только я принимаю сидячее положение, чтобы сбежать от греха подальше, как Потапов одним движением накрывает меня собой, прижимая к дивану. Перехватывает мои руки и, прижав их к подушке, впивается в мои губы, лишая возможности говорить. Наконец оставляет в покое мои губы, что-то бессвязно шепчет, покрывая поцелуями мое лицо. Проходится губами по моей шее и опускается к груди. «Остановись. Не знаю, кому это больше говорю, себе или ему. Скорее себе. Наутро я точно перестану себя уважать, перейдя я сейчас черту. Несмотря на то, что я убеждена, что он ко мне неравнодушен, в реале я могу ошибаться, выдавая свои желания за действительность. А желания меня трахнуть недостаточно. Мне этого мало. Я серьезно. Остановись». Ноль на массу. И, кажется, мне впервые наедине с ним становится не по себе. Он, черт возьми, пьяный. Наши силы априори не равны. «Сережа, не надо!» Почти вскрикиваю, когда он спускает бретельки платья, оголяя грудь. Тянется к груди, вбирая в рот сосок. «Хватит!» Только сейчас понимаю, что он давно не держит мои руки. Упираюсь ладонями в его грудь и отталкиваю. «Игра затянулась, не находишь?» «А я с тобой сейчас и не играла. Шутки шутками, но я не тарелка, из которой можно поесть, когда тебе приспичит». В спешке натягиваю платье и стопорюсь, услышав. «Да, ты необычная тарелка, дорогая». Замахиваюсь, чтобы ударить по его лицу, но, несмотря на алкоголь, он ловко ловит мою руку. «Пока не перестанешь воспринимать меня как пусть и дорогую, но БУ вещь, тебе ничего не светит, понял?» «Что-нибудь еще?» «Если не готов подправить себе аномальную извилину и предложить что-то нормальное, даже не думай меня трогать». «Хочешь, чтобы я соврал?» «Хочу, чтобы ты этого захотел сам». «Этого?» «Нормального, а не потребительского. Пусти мою руку». Благо мою ладонь он действительно отпускает. Встаю с дивана и хватаю свою сумочку. Прохожу в прихожую, но Потапов тут же выдергивает из моей руки сумку. «Куда собралась, сударыня?» «В свои покои, сударь». До меня не сразу доходит, что он забрал не только мою сумку, но и туфли. «И ушел в спальню. Что ты делаешь?» «Спокойной ночи». «В смысле?» «В прямом. Накормила кота ты. Значит, и убирать за ним, когда он нагадит, будешь тоже ты. Ты, кажется, хотела спать. Вот и спи». «И где мне спать?» «Где хочешь, там и спи». «Ты дурак? Верни мне сумку и туфли». Спокойной ночи, Эля. Прекрати! Что непонятного из того, что я сказал? Каждый ответственен за свои поступки. Утром вымоешь полы, зашьешь трусы и уберешь за котом. И только после этого ты покинешь мою квартиру. А спальное место выбирай сама. Спойлер, на кровати удобнее.